Понятно. Ведь в ее представлении грамотного, высокообразованного и вообще нормального человека сюда не пошлют. И не она в этом виновата. А на материке у большинства такое представление о нас, о нашей работе и нашем крае. Это уж точно. Ну вот и выходите из этого. Ей это привычней, а потому и логичней. Понятно. И ребята снова засели за письмо. Второй вариант был значительно лучше. Глубоко уважаемая Наталья Ивановна, упражнялись ребята. Во-первых, в строках своего письма сообщаем, что живы, здоровы, того и вам желаем, а еще крепкого здоровья и творческих успехов. Мы живем тут на краю света и в пургу осваиваем север. Однако в темную полярную ночь никакого у нас лучезарного солнца, а кроме полярного сияния и вашего светлого образа из журнала «Экран», который висит у нас каждый день в кают-компании и напоминает тепло юга, а также ваши кинофильмы, в которых вы талантливо показываете славных тружениц-героинь нашего времени. За это вам большое спасибо. Раз в год в навигацию привозят нам узкопленочные фильмы, и крутим мы их весь год непрерывно. Больше всего мы требуем у нашего киномеханика деда Пакина, чтобы он показывал вас, хотя у нас одна лента, и она всю дорогу рвется. Еще у нас есть фильм «Три мушкетера», и хоть та миледи – заграничная актриса, но никакого сравнения перед вами. 8 марта мы пили несколько раз за ваше здоровье, и дед выкинул номер, начисто разорвал мушкетеров, а когда, наконец, склеил, то выяснилось, что он все перепутал, склеил вперемешку оба фильма в один, то вы, то миледи. Очень интересное получилось кино. Наглядное преимущество вашего образа жизни. И очень там миледи потускнела. Пожалуйста, скажите в вашем главном министерстве, что больше выпускали вас на узкой пленке. А то на широкое мы не можем вас крутить. А надо ехать в райцентр за 300 километров. Да и то начальник не пускает. Нельзя нарушать инструкцию глав Севморпути. Отпишите нам, какие творческие планы, где вы сейчас снимаетесь, в каком кино вас смотреть. Будем ждать с нетерпением. Еще раз большое спасибо за ваш культурный вклад. По поручению коллектива письмо подписал Чиж. Сердце актрисы дрогнуло. Иванов оказался тонким психологом. Она не только прислала письмо Чижу и привет коллективу, но и фото с автографом, которое стало личным достоянием Чижа. Слава посылал ей радиограммы, поздравления с каждым очередным праздником. Благо, их в году набирается порядочно. И как знать, может, в своих планах на отпуск он лелеял мечту о встрече с ней. Это неизвестно. Может, отсюда и пошла у него страсть к обновкам. Может, он готовился к материку, тренировался, сам себе наступал на ногу и извинялся. Никто в точности не знает. Но редкие ответные радиограммы адресовались Чижу, и это не могло не вселять надежду, хотя Славе до отпуска был еще целый год. При воспоминании о столь длительном ожидании юга,